Глава 27. Испуганная женщина – самая опасная, поэтому женщины так легко пугаются. Людвиг Берне. Кавалькада императорской охоты отъехала от дворца. Блестящие лорды и леди на холеных лошадях, укрытых яркими попонами, сияние драгоценностей на нарядах и упряжи, горящие на солнце острия пик гвардейцев, развивающиеся разноцветные штандарты, лоснящиеся гнедые и рыжие крупы коней, звонкий цокот подков по мостовой, лай псов в сворках. Это было яркое, праздничное зрелище, но только не для меня. Я сидела верхом на своем вороном ветре и раздумывала, зачем дядя все это затеял. Мероприятие казалось совершенно несвоевременным, а потому подозрительным. Кого в преддверии зимы понесет в холодный голый лес гонять уже начавшего тащать оленя или не перелинявших волков? Скомпрометировавшего себя лорда Шерна с нами не пригласили, остальные драконы и не претендовали на участие в императорской забаве. В Лоран они прибыли не за этим. Эльфы уже уехали, то есть выходило, что в охоте участвовали только имперцы. Предполагалось, что сегодня мы доскачем до леса, переночуем на постоялом дворе у опушки и завтра с раннего утра погоним зверя. Вчера мы устроили мозговой штурм, пытаясь понять, что задумал дядя. То ли устроить каверзу мне, вырвав из привычного окружения, то ли наоборот. Лорд-регент хотел удалить меня на 2 дня из замка, чтобы подготовить сюрприз в покоях. К единому мнению не пришли, слишком мало было данных. Поскольку незаметно следовать за кавалькадой с собаками, что единорогам, что драконам было сложно, все-таки решили отпустить меня одну. Тиана остался во дворце присматривать за моими покоями и лордом Фирденом. Я вздохнула. Драконолилия и радужная брошь были приколоты к нательной рубашке. Так контакта с кожей хватало, чтобы парни чувствовали мое присутствие постоянно, и я могла в любой момент попросить их о помощи. Конец моей длинной цепочки ощущался где-то в районе пупка. Жаль, диадему на охоту не наденешь. Друзья понавешали на меня все мыслимые и немыслимые щиты, и я верила, что могу встретить орду троллей в чистом поле и уцелеть, оставив от вышеупомянутой орды рожки до ножки. И все равно изнутри меня грыз червячок беспокойства, да и Тиану утром целовал мое лицо с какой-то исступленной нежностью, почти отчаянно. Расспросив, я узнала, что его всю ночь мучили кошмары. Ладно, думай, не думай, а ничего не понятно. Наверное, стоит выбросить пока все сомнения из головы и воспользоваться случаем, размять Воронова, насладившись галопом по безлюдным полям. Ветер бьет в лицо, земля несется под ноги, сумасшедший топот копыт и биение наших с конем сердец, ритму скачки в такт. Хорошо? Стемнело довольно быстро. Мы отъехали от столицы больше, чем на 20 лиг, достигнув края обширного леса. Заночевать предстояло в стоящем на большаке трактире охотничий рог. Часть свиты, не поместившаяся в корчму, устроилась в соседней деревне. Я проследила за тем, как ветра расседлали, растерли, поставили в денник, принесли ему ведро свежей воды из колодца, засыпали овса и повесили в сетке охапку сена. Посмотрела, чтобы в сене не было гнили, иначе у лошади могут начаться колики. Сделала мысленную заметку с утра самой проверить состояние коня и сбруи. Во избежание. Есть не хотелось совсем. Присев за стол, проверила магическим взглядом тарелку и отправила в рот несколько кусочков вареной картошки. Поднялась, жестом руки позволив свите продолжать ужин, и, сопровождаемая слугой, пошла наверх в приготовленные для меня покои. Войдя, осмотрелась. В просторной комнате стояли надежная с виду кровать, шкаф у стены, комод с зеркалом, один стул и большая лохань с водой, от которой поднимался пар. Перед зеркалом, кое-как рассеивая мрак, горела одинокая свеча. Еще 2 трехрожковых подсвечника висели на стенах. Задумалась, не принять ли ванну? Потом решил ограничиться мытьем рук и умыванием. Беспокойный червячок продолжал скрестись и ворочаться где-то внутри. Побродила по комнате, повесила защитные чары на окна. Дверь пока трогать не стала. Прислуга еще не спала и могла зайти за какой-нибудь надобностью. Да и кузен мог заглянуть, пожелать доброй ночи и заодно проверить, одна ли я тут. Может, почитать перед сном? Достала взятый с собой свиток на эльфийском, но хотя после превращения в единорога я стала намного лучше видеть в темноте, разобрать слова не удавалось. Магический импульс и свечи на стене вспыхнули. Хорошо, вот так немного светлее. Похоже, свечи тут делают с ароматическими травами. Сладковатый, чуть знакомый запах поплыл по комнате. Присела на постель со свитком в руках. Голова чуть кружилась. Буквы плясали перед глазами. Что со мной? Неужели я так сильно устала? Глаза закрывались. Хотелось спать. В голове зазвенел сигнал тревоги. Так не должно быть. Меня одурманили. Рванулась, попробовала вскочить, распахнуть окна. Поздно. Руки и ноги не слушались. Свиток из разжавшихся пальцев упал на пол и закатился под кровать. А потом я сама кулем осела на постель. Парализована. Совсем. Не шевельнуть и пальцем. Кровь бешено застучала в ушах. В глазах потемнело от страха. Только не дышать. Нельзя. А то станет еще хуже. И не паниковать. Это сейчас не поможет. Что же делать? Что-что? Брать себя в руки. В память всплыло синеглазое лицо Тиану. Бель, запомни. Если что-то случится, поступай так. Спасибо, Ти. Теперь главное сосредоточиться и не терять времени. Драконья магия еще со мной, значит, делаю по порядку. Зову на помощь Ти и Ордена, проверяю щиты, чуть расширив их, чтобы покрыть драгоценности. Включаю кислородную подпитку через кожу. Так, дурман не попадает в кровь. В нос и рот ставлю фильтры, пусть проходит только чистый воздух. Теперь нужно поставить вокруг тела защиту от огня, а то мало ли что. Слишком уж легко было представить, как потом дядя, утирая слезу, расскажет эльфам, что бедная племянница упала в обморок и случайно задела свечу, устроила пожар и сама сгорела, бедняжка, не успели спасти. Так ее жаль. Готово. Теперь пытаюсь очистить кровь. Мне не хватило совсем немного времени. Я все еще не могла двигаться, когда в комнату, прикрывая платками носы, вслед за лебезившим трактирщиком вошли два здоровенных бородатых мужика. Посмотрели на мое лежащее со стекленевшими глазами тело на кровати, накинули мешок на голову и вынесли вон. Меня везли куда-то по ночному лесу, перекинув через круп лошади. Спасибо, хоть мешок с головы сняли. Похитители не спешили. Похоже, дорога была им знакома, и чувствовали они себя в лесу как дома. Через несколько фраз до меня дошло, что я попала в руки местной разбойничьей шайки, которой меня заказал некий важный господин. Болтаясь вниз головой, я слушала рассуждения про то, как бандиты собираются поступать с жертвой, то есть со мной, и чувствовала подступающий ужас. «А чего? Тот же задаток заплатил? Давайте скажем, что девка в лесу сбежала и не нашли, волки съели». Прогундосил первый голос. «А нафиг? Он же еще заплатит!» Второй голос. «Давайте отдадим, как договаривались». «Ты ее видел? Такая цыпочка! Губки красные, щечки розовые, чистенькая, небось, еще не тронутая. А впереди зима. Вот я и говорю, оставим себе. А по весне, если выживет, на побережье в бордель продадим». Снова первый. «Сивый прав!» Хриплый бас. Кого-то третьего. Себе-то лучше. Дык не доживет до весны. Помните ту черненькую? Через месяц померла. Еще один. Ну, помрет, зато позабавимся. Снова третий. А искать не будут? Засомневался второй. Пусть ищут. Мы-то тут, как у себя дома, не найдут. Голос первого. Может, прямо сейчас остановимся и опробуем? Третий. Да тут темно, нифига не видать. «А поглядеть-то на девку хочется!» — отозвался сзади пятый. «Да, рыжий, не гони, холодно тут. До лагеря близко, а там кровать. Пусть у знатной леди будет все честь по чести. В темноте раздался мужской хохот. Я стиснула зубы. Они не могут сделать со мной то, о чем говорят. Не могут, у меня щиты. Я не стану их жертвой. Не стану. Я охотник. И это они будут моей добычей. Ну же, Бель, думай, давай. Напряглась и снова послала мысленный призыв Тиану и Ордену. Беда в том, что я даже приблизительно не представляла, в каком направлении мы движемся. Мой нос упирался в лошадиный бок. Ничего, парни найдут. На мне же цепочка Ордена. Надо только продержаться до их прихода. А в том, что они появятся, я не сомневалась. Я могла бы прямо сейчас перебить всех говоривших разбойников при помощи магии. Но сколько человек на самом деле в этом отряде? Всех ли я слышала? И что буду делать я, парализованная, свалившись с лошади неведомо где, в холодном ночном лесу? Вот пусть везут на свою кровать. Буду ждать подмоги в комфорте. Кажется, сознание полностью прояснилось. Так, пока болтаюсь вниз головой, чтобы еще хорошего сделать? Расширим щит еще немного, включив в него внутренние слои одежды. На стратегических местах отрастим шипы, небольшие, в полпальца. Но кто схватится, мало не покажется. Да, надо бы еще прикрыть волосы, чтобы не лапали. А теперь снова вернусь к отраве в крови. Что же такое убойное было в фитилях тех свечей? Когда меня, как мешок овса, сгрузили с лошади и оттащили в какой-то дом, я все еще не могла двигаться. Разбойники окончательно решили мою участь. Цыпочку заказчику не отдавать. Оставить постельной игрушкой для шайки. Если к весне буду жива, продать в бордель. Взяться за меня хотели прямо сейчас, пока не брыкаюсь. Я чувствовала, что закипаю от гнева. Да, физически сделать они мне ничего не могли. Но те гнусные вещи, которые они говорили, их сальные взгляды, тянущиеся ко мне грязные лапы, сводили с ума. Сейчас, бросив мое оцепенелое тело на кровать, бандиты собирались тянуть жребий, кто изнасилует меня первым. Ярость обжигала горечью горло. Ну все, достали. Сейчас подпалю к троллевой матери этот притон. На границе сознание раздалось ржание. Что разлеглась? Мало наслушалась? Мой единорог! Конечно! Отравы было достаточно, чтобы парализовать хрупкую девушку, но для лошади такое количество, что троллю блошиный укус. Тем более, что единороги имеют иммунитет к большинству ядов. Самая длинная соломинка досталась прыщавому с козлиной бородой Сивому. Мужик подошел к кровати, ухмыльнулся, наклонился, потянулся рукой к моему лицу, и это переполнило чашу закипавшего гнева. Мир моргнул, а потом кто-то тонко завизжал. Кровать под лошадиным телом затрещала и развалилась на части. Я, перевернувшись, вскочила на ноги. — Ой, единорог! А девка где? — Девка стала единорогом? Эх, жаль! Нифига себе, мужики! И впрямь единорог! Дык, единорог! Еще лучше! Сейчас завалим! Знаешь, сколько магии дают за рог и шкуру? Они из него декокты делают, богачами будем. В меня полетел нож, брошенный Сивым, и упал, отразившись от силового щита. Злобно взвизнув и оскалив зубы, бросилась к ненавистному первому. Удар рога снизу вверх, и Сивый ошарашенно уставился на развороченную грудную клетку с белыми осколками ребер и выпавший из живота перламутрово-фиолетовый клубок кишок. Что было дальше, я запомнила смутно. Сознание отключилось, дав волю ярости и инстинктам. Несколько разбойников я сожгла шаровыми молниями прямо в комнате, загнав их в угол с обломками кровати. Потом вышибла копытами дверь, которую кто-то подпер поленом снаружи, и вылетела в коридор. Еще три пущенных огненных шара и три воющих и катающихся по полу горящих существа, в которых нет ничего человеческого. Когда я выскочила из дверей дома, обитатели лагеря встретили меня залпом в упор из десятка арбалетов. Болты попадали на землю, не причинив вреда, но моя ярость поднялась огненным штормом. Я заревела по драконье и выдохнула струю пламени в 10 локтей, поджарив 3 ближайших бандитов. «Ой, мама! В кого я превратилась? Разве единороги так могут? Хотя какая разница?» Завизжав, бросилась на нападающих, меся тела копытами, протыкая и разрывая рогом, легаясь, рассыпая шаровые молнии. В какой-то момент из леса послышалось ржание, и на поляну выскочил еще один единорог, огромный молочно-белый жеребец. Повелитель Орден снова издал не ржание, но рык, и напал на разбойников с тыла. Не выдержав двойного натиска, те бросились в рассыпную. Сверху упала огромная темная тень. Одного из бегущих подхватили лапы с саблями когтей и, разорвав надвое, отбросили прочь. Вдалеке у опушки с неба ударил столб огня, и еще 2 разбойника покатились по земле огненными снопами. Я догоняла и догоняла бегущих, поднимая их на рог, сжигая молниями, топча копытами. А потом на поляне не осталось никого живого, кроме нас с Орденом. Оглянулась еще раз. Да, никого. И, сузив глаза, понеслась к стоящему у кромки леса дому. Доскакав, снова зарычала и выдохнула струю пламени. Огонь сразу же поднялся до крыши. Если Сива еще жив, значит, ему не повезло. Больше драться было не с кем и некому мстить. Багровый туман, застилавший сознание, отступил. Вокруг на пожухлой и стоптанной траве валялись изломанные, вспоротые, сожженные, окровавленные тела. Над поляной плыл тошнотворный запах горелого мяса. С моего рога густыми каплями падала кровь. Все, больше не могу. И, превратившись в девушку, упала на колени и отчаянно зарыдала. Я заглатывала воздух короткими всхлипами, и тут же выдыхала, не могла надышаться и не могла остановиться. Смотрела на свои окровавленные руки. Меня трясла, била, колотила нервная дрожь. Я задыхалась. Обнаженную спину обняли ласковые теплые руки. «Бель, Бель, успокойся, все уже в порядке. Это я, Орден. Не плачь, все хорошо. Не дыши так часто. Ну же, давай, я буду медленно считать, а ты вдыхай и выдыхай в такт». Я продолжала рыдать. Как может что-то быть в порядке, если рядом со мной на траве дымился обгорелый труп со скрюченными черными пальцами? И сотворила это с ними я? И вон еще один, и еще! Орден поднял меня на ноги, оставаясь за моей спиной. Пошли, тут рядом река, тебе надо отмыться. Ты цела? Попробовала повернуться к нему, чтобы кивнуть, но повелитель мягко удержал меня за плечи. «Бель, не поворачивайся, я голый. Я же перекинулся из единорога. Давай пойдем тихонько». Обняв за плечи, Ар медленно повел меня к кромке леса. «Ати и Шон, я их видела. Где они сейчас?» «Ищут тех, кто разбежался по лесу. Мы решили, что уйти не должен никто». В голосе повелителя зазвенел металл. Я вспомнила первого. Искаженное мукой лицо, ныне мертвой, безымянной черноволосой девушки из его памяти, и кивнула. Да, из этих подонков уйти не должен никто. Орден вывел меня на берег стылой черной речки. Какая-то часть моего сознания видела то, что он делает. Вот эльф отделил силовым барьером за пруду у берега, вот нагрел в ней воду, подхватил меня на руки и понес в реку. Я подняла глаза на его лицо. Как и я, повелитель был перемазан кровью. «А ты цел?» Прикоснулась пальцами к кровавой маске на его щеках. Изумрудные глаза улыбнулись. «Так, пара царапин. Не сразу поставил щит. Сам виноват». Мы стояли по пояс в воде, друг напротив друга. Над теплой запрудой плыл белый пар. Я протянула руки к Ордену. «Давай помогу тебе вымыть волосы, а потом ты мне. Даже думать боюсь, на кого сейчас я похожа». «На кровавую шаманку-орчицу», — улыбнулся эльф. «А зовут тебя Великая Вырви Глаз Костяная Нога». Представив ногу, вырывающую глаз, я истерически хихикнула. «Ну вот и хорошо», — снова улыбнулся Ар. «Давай, поворачивайся ко мне спиной, я сейчас тебе волосы промою». а то придется переименовать в принцессу Нечесанный Колтун. Я легла в воду на спину, в кольцо ласковых рук эльфа. Он аккуратно разбирал мои волосы, подушечками пальцев оттирал кожу под ними, обмывал лицо, шею. Руки скользнули ниже к груди. В его движениях не было ничего лишнего, как будто он мыл ребенка или купал собаку. И все равно я почувствовала, как изнутри поднимается теплая волна. Хорошо, что темно, и он не видит, как порозовели мои щеки. Вывернулась из рук Ордена. «Если можно, обмой мне спину». Эльф послушно выпустил меня и принялся осторожно смывать потеки крови с моих лопаток. Сама я в это время отскребала грязь спереди. Потом попросила Ордена повернуться ко мне спиной и присесть, и стала мыть его волосы. Голову, шею, лопатки, спину. Я скользила ладонями по его коже, стараясь сосредоточиться на чистоте, а не о том, как под моими ладонями перекатываются его мышцы. Ну да, Ар красив. Очень красив, и что? Совершенно нормально, что он мне нравится, и меня к нему тянет. К нему потянуло бы любую. Но люблю я другого. Это я так думаю или же себя уговариваю? Наконец я почувствовала себя чистой и поинтересовалась, а что дальше? Одежды нет. Вылезать как будем? Снова превращаться в единорога мне ужасно не хотелось. Ну, я еще подогрею воду и сядем на мелководье, подождем шонности, пожал плечами Ар. Дно песчаное, вполне удобно. А пиявок тут нет? Забеспокоилась я. Ой, Бель, ты только что чуть ли не в одиночку разнесла разбойничий лагерь, а теперь боишься пиявок? На тебе же щит, засмеялся Ар. Все равно, передернулась я. Мы сидели по шею в горячей воде, соприкасаясь плечами. Арден попросил ему рассказать, что случилось. Я попробовала заговорить, и меня тут же снова заколотило в преддверии новой истерики. Сжав зубы, медленно задышала через нос. Ар, поняв, что происходит, обнял меня за плечи и притянул к себе. «Ар, посмотри сам. Не могу пока говорить об этом. Я открыла сознание и постаралась отключиться. Пережить все по второму разу сейчас мне было не по силам». Подняла глаза на небо. Судя по звездам, с того момента, как я зажгла злополучные свечи, прошло меньше 3 часов. По скулам Ордена ходили желваки. Если бы мог, убил бы их еще раз. И еще раз. И тех, кто им помогал, я тоже убью. Как и важного господина. Ар, этот господин мой дядя. Он не думал, что все произойдет именно так, но это его не оправдывает. Убить сейчас я его не могу. Гражданская война — слишком высокая цена за личную месть. Но когда придет время, он заплатит. Грустно улыбнулась я. «Как вы вообще так быстро примчались?» «Я легко», — усмехнулся эльф, сидя на шее Тиану. «Видела бы ты, с какой скоростью он махал крыльями! А уже тут я перекинулся единорогом, и теперь остался наг и босс. Придется ходить невидимым, а то голым эльфийскому кронпринцу гулять по статусу не положено». «Разве только в компании голой имперской принцессы?» — захихикала я. Потом вздохнула. «Знаешь, странно, но я сейчас сижу и жалею пропавшую амазонку. Она была оливковой, очень красиво смотрелась с моими глазами и волосами. Из сукна, которое ты подарил. Я потерла щекой о плечо Ара. Глупо, да? Сукна я тебе подарю под воду. А больше ты ни о чем не думаешь?» Ар взглянул мне в лицо. Разговор сворачивал куда-то не в ту сторону. Впрочем, то, что происходило сейчас, помогло мне успокоиться, принять случившееся и отделить себя от него. Да, это произошло. Меня похитили. Я защищалась и убивала. И что? Я была в своем праве. Бель, голос Ордена стал глубоким. Я очень испугался за тебя. А уж как я испугалась, нервно хихикнула я. Ар ткнулся мне носом в волосы, притянул к себе еще ближе. Казалось, он хочет что-то сказать, но когда заговорил, спросил совсем другое. Что ты собираешься сейчас делать? Подумала? Да. Вернусь на постоялый двор, как ни в чем не бывало. Завтра приму участие в охоте. затем отправлюсь в Лоран, а потом попрошу вашей помощи и навещу трактирщика, который меня продал. Поможешь? Ар хищно оскалился. На обрыв за нашими спинами мягко опустились две громадные тени. Ти и Шон вернулись с охоты. «Никто не ушел, все мертвы», — послал мысль Шон. «Ти, превращайся в человека и иди к нам. Твою одежду делим на троих. Мы с Бель были единорогами и все потеряли. Шон, займись уборкой трупов. Следов должно остаться как можно меньше». Повелитель, как всегда, был логичен и эффективен. Кстати, сколько их было? Больше 30. Такая большая шайка рядом со столицей? Ар покачал головой. Я знала, о чем он подумал. Через час мы вернулись в мою комнату в трактире. Я, наконец, переоделась и снова приколола на нижнюю рубашку свои брошки, радугу и драколилию. Шон развалился поперек кровати в изголовье, а мы троем, со мной в середине, вдоль положив на него головы. Не знаю, удобно ли было Ти и Ару, а мне в качестве подушки достался относительно мягкий живот тощего мага. Дверь мы наглухо заперли и накинули полог тишины. Я снова открыла сознание, прокручивая события. Ар стиснул мои пальцы, не давая уплыть в черноту. Ти прижал к себе настолько тесно, что я едва могла дышать. Даже непробиваемый Шон протянул руку, чтобы погладить меня по голове. Впрочем, Шон есть Шон. «Бель, а как это твой единорог выдыхал пламя, будто дракон?» «От злости. Разозлили б посильнее. Она бы, глядишь, и летать научилась». «Ой, зря я это Шону сказала. При своем гипертрофированном любопытстве этот вполне может поставить эксперимент». Потом мы стали обсуждать дыру, обнаружившуюся в моей системе безопасности. Как можно вообще защититься от отравленного воздуха? Подумав, решили, что надо ставить фильтры в горле на дыхательные пути, чтобы ничего, кроме чистого воздуха, в легкие попасть не могло. Ноздри при этом оставались свободными, и обоняние не затрагивалось. Чисто прагматически запахи могли стать одним из индикаторов опасности, а по мне, оказаться в мире, где не пахнут цветы и трава после дождя, было бы тоскливо. Задумавшись о запахах, взяла пальцами локон светлых волос, лежащий у меня на плече, и ткнулась в него носом. Напоминает о нагретой солнцем земляничной поляне в хвойном лесу. Хорошо-то как. Втянув воздух, прикрыла глаза от удовольствия, а, открыв их, снова поймала внимательный взгляд рядом лежащего блондина. Услышав смешок от другого плеча, повернула голову туда и понюхала второго блондина. Этот запах я знала и любила. Сложный аромат степных трав и морского ветра манил обещанием полета. А в темноте их можно различать по запаху, — хихикнула я про себя. Парни, поймав мою мысль, почему-то смутились. Через минуту до меня дошло, и я покраснела тоже. А потом стукнула кулаком каждому по животу, чтобы не думали, о чем не надо. Теперь, глядя на нас, хихикнул Шон. — Давайте уже спать, — предложил Арден, — а то завтра как вареные будем. После вчерашнего мне, как никогда раньше, нужно было почувствовать дружеское плечо, и я его получила, причем плеч было больше, чем одно. А к ним в комплекте прилагались навалившиеся на меня сверху руки, ноги и чей-то очень твердый затылок, упирающийся в ребра. Одинокой и покинутой я себя точно не ощущала. «Да», — констатировал Тиану, растирая затекшее бедро. «Узкая здесь кровать, неправильная. Скорей бы назад в Лоран». Оставлять меня без присмотра парни больше не собирались. Мы решили, что Тиану отправится на разведку в ближайшую деревню читать мысли. Где-то там проживают пособники уничтоженной нами банды. Те, кто скупал краденое, отгонял на дальние рынки угнанных лошадей, собирал информацию. Арден, прикрывшись невидимостью, решил заняться расследованием внутри трактира. Вряд ли корчмарь работал на разбойников в одиночку. Еще надо было узнать, кто и из чего изготовил отравившие меня свечи. Огарки Шон запихнул в карманы своей мантии, забрать для анализа в Лоран. а потом обернулся вороном и перелетел с подоконника на крышу, конюшни. Сегодня Шон должен был сопровождать охотников и следить, чтобы я не влипла еще в какую-нибудь историю. Когда я, как ни в чем не бывало, спустилась к завтраку, трактирщик выпучил глаза. Он же сам видел, как меня, замотанную в мешок, увозили в лес. Но пусть поизумляется. Удивляться толстяку с хитрыми глазками, по моим расчетам, оставалось меньше 2 суток. Не обращая внимания на корчмаря, улыбнулась спустившимся раньше меня к столу охотникам и села завтракать. Потом, взяв со стола яблоко, чтобы угостить ветра, пошла в конюшню посмотреть своими глазами, как будут седлать коня. На охоте ничего особенного не произошло. Егеря только руками разводили. Все зверье из округи куда-то пропало. Я удивлена не была. Все твари с головой на плечах после ночного прочесывания леса парой разъяренных драконов разбежались куда подальше и заныкались там куда поглубже. Какой-то идиот со скуки решил сбить из лука сидящего на дубу черного ворона. Спросил бы меня, я бы ему сказала, примета есть, стрелять в ворона к большому несчастью. Само собой, стрела в птичку не попала, зато лошадь горе-охотника вдруг встала на дыбы, и через минуту лес огласился воем падавшего. «Ой, моя лодыжка!» Вот это и называется дурная голова ногам покою не дает. Мне довольно быстро надоело носиться по черным пустым просекам. Не радовала даже скачка на ветре. Хотелось как можно быстрее оставить это несчастливое место и вернуться домой. Шон уловил мое настроение и, отлетев подальше в лес, превратился в дракона. Пролет невидимого дракона над кавалькадой вызвал дикую панику. Среди лошадей всадники цветным горохом рассыпались по кустам, причем не все удержались в седлах. Шон уже готовился повторить пикирование, когда кузен Ру все-таки решил, что день не задался, и, обругав егерей, дал команду трубить врага и поворачивать в Лоран. В столицу мы прискакали уже в темноте. Мне повезло, что по пути в покое я не встретила лорда-регента. Я не была уверена, что моего самообладания хватило бы, чтобы сохранить доброжелательное выражение лица при виде этого важного господина. Эльфы и Шон уже ждали в комнате, и я даже не удивилась, узнав, что ночевать вся компания собирается у меня, благо кровать размером с армейский плац позволяла разместить с комфортом и вдвое больше народу. Я осторожно послала мысль Шону. «Почему Ти и Ар так боятся оставить меня одну?» Шон оторвался от книги и перевел взгляд карих глаз на меня. «Белль, они думали, что тебя потеряли. Если бы в свечах был не дурман, а яд, ты была бы уже мертва».